26 февраля 2006 года, 11.11, монастырь святого Иоанна, Хора, остров Патмос. Над головой торжественно звонили воскресные колокола, а Джейми стояла в подземелье, прижимаясь к каменной стене. Через какое-то время ее зрачки привыкли к полумраку, и свет, проникающий в отверстие сверху, помог ей осмотреться. Джейми поняла, что это была прачечная. Гири и монах так и говорили. Вдоль одной стены выстроились большие стиральные и сушильные машины, посреди помещения стоял длинный деревянный стол, под ним разместились корзины для сортировки белья. Вдоль стены, проходившей перпендикулярно лестнице, тянулся жёлоб, в который из старой трубы лилась непрерывная струя воды. В прачечной имелась всего одна дверь. Похоже, Герри и брат Тимофей вернулись сюда, прежде чем исчезнуть снова. Судя по тому, что фоном их разговора было громкое журчание воды, они находились где-то рядом с жёлобом. Затем раздался скрежет, и они покинули прачечную. Джейми непроизвольно опустила руки в ледяной поток. «Значит, лестница скрывается где-то за жёлобом или под ним. Если так, то как до нее добраться?» Джейми провела рукой по верхнему краю каменного жёлоба, но ничего не нащупала. Тогда она опустилась на корточки и поступила также с нижним краем. На этот раз ее рука наткнулась на деревянную педаль. Сдвинуть ее рукой Джейми не смогла. Она встала, надавила на педаль ногой, приложив к ней весь вес своего тела, и жёлоб послушно отошел от стены. За ним зиял непроницаемый мрак. Развернувшись, Джейми прошла к двери в подземный коридор и открыла ее. На стене были закреплены железные кольца, но, судя по всему, Константин, он же брат Тимофей, забрал единственный факел. Из противоположного конца помещения донесся скрежет. Это каменный жёлоб медленно заскользил на место. Не раздумывая, Джейми бросилась к потайному входу, поставила ногу на первую деревянную ступеньку лестницы и быстро забралась в отверстие. Тяжелый камень едва не ободрал ей макушку, но она успела вовремя пригнуться. Камень встал на место, и Джейми зависла в кромешной темноте на древней деревянной лестнице. Она опять чуть задержалась, чтобы перевести дыхание.